Глава 11. Патрик Винтер. Вонь, исходившая от Патрика, участникам родительского собрания, сидевшим на детских стульчиках, явно не понравилась. При его появлении одни из них, задыхаясь, широко открывали рот, другие отворачивались. А одна мамаша, вышитым цветочками кардигане, чей сын Эмиль ходил в так называемую солнечную группу, зажала нос. Сам он запаха бензина уже не чувствовал, хотя и вонял, как бензоколонка, а может быть еще хуже. И этот запах не смогли заглушить даже ароматические свечи, горевшие на полочке перед пестро размалеванными окнами. «Добрый вечер. Не желаете присесть?» – спросила старшая воспитательница Виктория. Она была единственным обратившимся к нему человеком из числа присутствующих. С момента, когда на входной двери он вел код, который знали все родители, говорить приходилось только ему. Прошу прощения», как заведенный, повторял он, войдя в актовый зал, который обычно использовался для проведения различного рода мероприятий. Сегодня же он сам стал предметом обсуждения среди круга лиц, насчитывавшего около 15 человек, вздрогнувших при его появлении. «Вы, конечно, не ожидали настоящего привидения, верно? Я имею в виду, что на празднике Хэллоуина вряд ли кто-нибудь из вас сможет быть похожим на меня». Деланно рассмеялся Винтер и провел рукой по пропитанным дождем и бензином волосам. Он оглядел присутствующих и заявил: «Ну-ну, брось! Что случилось? Почему такие озадаченные лица? Ваши дети все еще живы». С этими словами Патрик вынул из кармана брюк зажигалку и с вытянутой рукой застыл, как статуя свободы. Никто не встал. Все буквально оцепенели. Только Виктория потянулась к телефону, видимо, чтобы вызвать полицию. Но это его вполне устраивало. Каждый из вас наверняка думает, что сегодня было бы гораздо лучше остаться дома. Не правда ли? Обратился Винтер к родителям. Лучше бы послушали своих хныкающих детей, которым гораздо больше понравилось бы переодеться и вместе с вами принять участие в празднике. Но нет, маме и папе требовалось идти на родительское собрание. И кто только составил такой дурацкий план. Тут он подмигнул одной из воспитательниц по имени Соня и продолжил: «Я имею в виду, что глупо было назначать собрание именно на 31 октября. Это каким же идиотом надо быть?» Патрик коснулся влажного лба, на мгновение умолк, а затем заявил: «Сегодня не следовало бы обсуждать вопрос, могут ли дети взять с собой свои игрушки или сколько сладостей разрешено хранить в хлебном ящике. Сегодня надо изгонять неприкаянные души умерших, блуждающую душу моего Йонаса, да и мою собственную». Он судорожно глотнул, закашлялся и продолжил: «Что ж, дорогие родители, вы поступили глупо и не переоделись. Пришлось мне сделать это за вас, и вот я здесь, как живое доказательство того, что зло действительно существует, и что дети могут умереть. И не только в сообщениях по телевизору и в газетах, а здесь, в Берлине, прямо у нас на глазах». В этот момент большинство родителей отвели взгляд от Патрика. Они были озадачены, шокированы и напуганы. Причем не только женщины, но и мужчины. Не обращая внимания на их реакцию, Винтер произнес: «Мне очень жаль, что пришлось нарушить вашу идиллию и внести сумбур в ваше представление об идеальном мире. Посмотрите на меня». Патрик перешел на крик, обращаясь главным образом к парочке геев, воспитывавших приемного ребенка, бабушке одного из воспитанников, пришедшей на собрание вместо работавших родителей, и, конечно же, к образцовой супружеской паре вертолетчиков. Последние пришли вместе, чтобы всем показать, насколько важен был для них вопрос воспитания потомства, и сидели, словно в школе, разложив блокноты на колени, как будто бы на этом собрании могли сказать о чем-то очень важном, что обязательно требовалось записать. Глядя на эту образцовую супружескую пару, он воскликнул: «Пометьте же себе за главными буквами. Вам просто повезло». Патрик прокричал это, брызгая слюной, и потряс правой рукой, зажатой в ней зажигалкой. «То, что случилось со мной, могло случиться и с вами», не сбавляя тона, продолжил он. «Думаете, что вы непогрешимы? Тут вы ошибаетесь. Поэтому я не вижу другого способа. Господин Винтер», перебила его Виктория. Кроткий голос этой 62-летней воспитательницы сбил с толку Патрика, и он внимательно посмотрел на нее. Она, как всегда, была одета в оранжевое платье. Однако из-за погоды в этот вечер сменила свои балетки на прорезиненные туфли. «Не хотите присесть?» Как ни в чем не бывало, продолжила Виктория, указывая рукой на свободный стульчик. «Нет-нет, я просто хочу». Увидев протянутый ему мобильный телефон, он запнулся, подумав. «Она хочет, чтобы я поговорил с полицией?» Однако Патрик ошибся. «У телефона ваша жена», проговорила Виктория. Тут ему пришлось признать, что со стороны воспитательницы это был умный ход. Он всегда с большим уважением относился к этой женщине, которая скоро предстояла выйти на пенсию и которая обладала огромным опытом воспитания подрастающего поколения. За долгие годы своей работы она наставила на правильный жизненный путь не один десяток своих воспитанников. И то, что Виктория позвонила именно Линде, являлось таким неожиданным ходом, который он не предвидел. Это действительно было умно и очень чутко с ее стороны. Он взял мобильный телефон и, проглотив подступивший к горлу комок, сказал: «Линда, это ты?» «Да. В чем дело, дорогой?» «Дорогой», эхом отозвалось это слово в его голове. Как долго она так его не называла. Раньше как минимум 3 раза на дню, утром, в обед и вечером. Но с исчезновением сына их совместная жизнь разрушилась, и ласковые слова, свидетельствующие о взаимной любви, куда-то испарились. «Дорогая», — ответил Патрик, — «прости, но сейчас я не могу говорить. Я все написал тебе в письме, которое ты скоро получишь по почте». «Ничего не понимаю. Что ты делаешь?» «Я на родительском собрании». «Это мне известно. Но что ты задумал? Они говорят?» «По крайней мере, так сказала Виктория. Ты же не наделаешь глупостей?» Он покачал головой, не выпуская из виду сидевших кружком родителей. Из всех собравшихся здесь глупцов роль героя больше всего подходила мускулистому торговцу автомобилями с нелепыми серьгами-гвоздиками в ушах, который явно собирался протянуть ему стульчик через головы присутствующих. «Я уже совершил самую большую глупость в своей жизни, когда...» «В этом нет никакого смысла», — расплакавшись, перебила его Линда. «Дорогой, твое самобичевание не вернет нам нашего ребенка». «Это правда. Но что бы я ни делал, ты ведь тоже не вернешься, верно? Я потерял всю свою семью». «Дорогой, я заслужил ад». «Нет, подожди, прошу тебя, что бы ты ни задумал, не делай этого. Я должен сгореть, Линда, пойми. И не только я. Пусть все родители увидят, как горят в аду. Вот почему я здесь». Сказав это, он отключил телефон, зажег зажигалку и поднес ее к своим волосам. Из груди родителей вырвался сдавленный крик ужаса, когда в следующее мгновение всю его голову охватило пламя.